Он встал и ловко свернул газету в трубочку. Я тоже поднялся из-за стола. Когда мы выходили из гостиной, мать проводила нас встревоженным взглядом. Я слегка занервничал, но виду не подал. Войдя в мою комнату, Григорий плотно прикрыл дверь и несколько секунд стоял, прислушиваясь. Потом повернулся и, протянув мне газету, сказал: «Вась, тут такое дело, не хотел при мамке, заведется, не угомонишь, на заводе тебя, кажись, неласково встретит». Даже если политинформации еще не было, сами могли прочитать, особенно кабинетные, им же по штату положено. Но ты, главное, не унывай и не дрейфь, прорвемся, мы-то знаем, как оно что, и друзья, чай, знают. «Ты с друзьями-то повидался?» «Не успел», — ответил я, разворачивая газету. Передовица новогерканских известий была увенчана заголовком на полстраницы. «Взорвавшийся герой». Тон статьи был не просто ругательным, он плевался ядом из каждой строчки, каждого слова. Представлен я в ней был, как наглый юнец, опьяненный своей избранностью и чрезмерным вниманием, явно недальновидных чиновников и партийных руководителей, и совершенно потерявшие берега социалистической морали. В вину мне поставлено было абсолютно все, и то, что я, прикрываясь, якобы, тягой к знаниям, отлынивал от работы в цеху, протирал штаны, сидя в красном уголке за книжками, и то, что во время сражения с прорвавшимися из лакуны террасами присвоил заводской инструментарий, это про мой молот, и то, что своевольно отправился в лакуну, где целый месяц занимался браконьерством ради стяжательства доли земель, и то, что без приказа вступил в главное сражение, да еще и притащил на него опасных неконтролируемых животных. Но главным моим преступлением, естественно, было завоевание 25% земель лакуны со всеми их ресурсами. И поскольку я, дескать, сразу не поскакал, не умывшись и не покушавши, передавать свой объект божественного права под управление СССР, а потом и вовсе устроил безобразную сцену, оскорбив представителя коммунистической партии, указавшего мне на мои ошибки, то получаюсь я мироед и капиталист, и бороться со мной надо нещадно и всячески презирать. Прочитав сей пасквиль, я поднял глаза на отчима. Григорий сочувственно положил руку мне на плечо. «Держись, сынок, держись, куда ни кинь, всюду клин», — вздохнул я, «а на завод идти все равно надо». На прощание Григорий крепко обнял меня, а мать расцеловала в обе щеки и зачем-то повесила мне на плечо сумку, в которой я обычно носил обед. Сенька, не особо понимавший, что происходит, но чувствовавший, что творится что-то нехорошее, касающееся его старшего брата, подошел ко мне, насупившись, и, как большой, пожал руку. Покинув апартаменты, я отправился на завод. Улица встретила меня шумом и суетой. Никому не было дела до человека, угрюмо шагавшего по тротуару в сопровождении волка и неведомой зверюшки. Люди возвращались из эвакуации домой, радовались, если находили свои жилища неповрежденными, тревожились, предполагая, что за время отсутствия хозяев их могли обнести какие-нибудь мазурики, горевали, если строению основательно не повезло. Таких было немного, но их было искренне жаль. Такие бродили средь руин или покореженных стен, собирая вещи, дорогие сердцу, и все, что может пригодиться для налаживания быта. Таким бросались на выручку соседи, предлагая приютить, пока дом восстановит. А в том, что восстановит, сомнений не было. Восстановление кипело, наращивая ярусы лесов, расчищая улицы от завалов, разгребая и облагораживая Новогерканск. Я же шагал по тротуару, погруженный в невеселые мысли. Статейка эта основательно выбила меня из колеи. В голове не укладывалось, как же можно, будучи коммунистом, быть одновременно такой сукой. Хоть я и не знал фамилии того товарища, но был уверен, что пасквиль его рук дело. На проходной меня, естественно, встретили в штыки. Куды, вахтер только что винтовку в окно своей будки не высунул. В отдел кадров я, за документами. Кто таков, а то ты не знаешь. Николаев я, сам меня прошлый раз на завод загонял, когда оборону держали. Не знаю никакой прошлый раз, что было, то сплыло. Пропуск показывай. Черт, а пропуска-то у меня с собой, наверное, и нет. Забыл я о нем совершенно. У меня его уж сколько не спрашивали. Ни на что особо не надеясь, я все же принялся рыться в карманах. Заглянул и в сумку. Надо же, поверх свертков с чем-то съестным, мама аккуратно положила и мой пропуск, и мой паспорт, и даже мой партийный билет. На, Сунул я в нос вахтеру нужный документ. Тот ловко выхватил его из моих пальцев и скрылся в будке. Я заглянул в маленькое окошечко. Точно, на столе лежали новогерканские известия, развернутые на первой полосе. Так, нараспев прокряхтел охранник, деловито нацепляя на нос очки. Так, открыл он скрипучую тумбочку и принялся, не торопясь, рыться на полке. Так, не спеша, извлек здоровенный бросбух и принялся нарочито заботливо очищать его от пыли. Ага, раскрыл книжищу на первой странице и медленно повел пальцем по строчкам сверху вниз. А сразу мой цех открыть никак, рассердился я, понимая, что значит вся эта сценка. Паучиша, сопляк, вскинулся вахтер, думаешь, фамилии разовел, и все можно мне твоя избранность? Не указ, а распоряжение председателя горисполкома тебе будет указ, я начал свирепеть, тут ведь недалеко, хочешь, я сбегаю, говорил я тихо, но ярости и угрозу в голосе скрывать даже не пытался, заодно подниму вопрос контроля за кадрами нашего завода и исполнения работниками своих должностных обязанностей, не слишком ли формальный подход проявляют они, не унижают ли этим чести и достоинства трудящихся, это ты-то, трудящийся, вскочив, заорал вахтер. Да мы тут месяц атаку за атакой отбивали, оборудование берегли, пока ты в лакуне прохлаждался и браконьерствовал, набивая свой карман, буржуенок недоделанный. Резким движением руки я схватил его за грудки и дернул, продев его голову в окошко, как нитку в игольное ушко. Прохлаждался, прошипел я сквозь сжатые зубы. Я трехранговых и четырехранговых тирасов голыми руками бил, пока ты в будке жопу парил, и в битве немало положил, и не за земли, а за вас, идиотов. И уж если кто и берег оборудование, так это не ты. Так что не тебе меня судить. Хоть я и был в гневе, но под шумок немножечко метаморфнул. Сделав свободную руку пластичной, просунул ее в щелку окошка, незаполненную торсом вахтера, сцапал свой пропуск и незаметно убрал обратно в сумку. Оставив оппонента в почти безвыходном положении, я вошел на территорию завода. «Стой!» – заорал он вслед. «Куда со зверюгами? Мне можно!» Кинул я через плечо, мне в горисполкоме разрешили. Глава 14. Завод восстанавливался ударными темпами. Разбирались завалы, устранялись разрушения, восстанавливалось оборудование и даже подвозилось новое. Работа кипела, что не могло не радовать, но сейчас мне это было почти безразлично. Я был ужасно зол. Шагая к заводоуправлению, я без труда определял, кто уже читал газету, а кто еще нет. Первые подозрительно косились, глядя через плечо, провожали тяжелыми взглядами, плевали сквозь зубы, начинали шушукаться или отворачивались при моем приближении. Вторые улыбались, приветливо махали, подходили, жали руку, хлопали по плечу, поздравляли, хвалили за храбрость, коротко, но оживленно делились новостями, просили разрешения погладить дружка или потрогать Кузю. Он старательно изображал милого плюшевого зверька. Рядом с ними душа немного оттаивала и раздражение спадало. Мне оставалось преодолеть последнюю баррикаду, груды искореженного металла, приготовленного к переплавке, возвышались тут и там на заводской территории, как услышал позади свою фамилию. Николаев. Постой, Николаев. Я обернулся. Это был начальник моего цеха, Иван Терентьевич. Последний раз мы встречались в тот памятный день, когда отражали атаку террасов на завод. Он подошел, воткнул в меня сердитый взгляд и отрывисто пролаял. «Слушай сюда, Николаев. Газету видел? Ага. А сегодня с самого утреца в канцелярию нашу звонок был. Из тех сфер», — Балашов ткнул в небо узловатым указательным пальцем. «Подумай хорошенько, парень, какой шишке партийной ты мог в опалу угодить? И когда успел-то? Словом, мой тебе совет, будь осторожен. Ты хороший парень, да и с батей твоим мы столько лет плечо к плечу. Удачи!» Иван Терентьевич хлопнул меня по плечу, развернулся и быстро пошел в сторону нашего родного кузнечного цеха. «Что ж, товарищ Николаев, теперь вы точно знаете, что в заводоуправлении рассчитывать на неведение и какое-либо снисхождение не приходится. Там и со свежей прессой ознакомились поголовно, от директора до уборщицы, пусть о сигнале сверху осведомлены далеко не все, верилось не всем. Кое-кто помнил еще моего отца, а уж о моем подвиге во время боя в цеху слышал абсолютно каждый. Тем не менее, даже они считали необходимым придерживаться идеологического вектора, заданного главной газетой города. Так что шел я по коридорам и этажам, как по полосе отчуждения. Со мной никто не поздоровался, Мне никто даже не кивнул. Добравшись до кабинета с надписью «Отдел кадров», я постучал в дверь и вошел решительно, но вполне скромно. При моем появлении меня обстреляли быстрыми взглядами и облили ушатом презрения. «Тебе чего?» – недовольно гавкнула старшая из кадровичек, этакая типичная акула крокодиловна Бармалеева, сверкнув хищными глазенками. Я расправил плечи. «По рекомендации заместителя председателя горисполкома, хочу уволиться, чтобы приступить к освоению части земель Лакуны. Чего-чего-о, увольняться, говорю, пришел, ой», всплеснула руками акула крокодиловна. «Смотрите, наработался, трудовых мозолей натер за, сколько ты проработал-то, год, ну, тогда, да, пора в руководящие работники». С трудом взяв себя в руки, я, как можно безразличнее, спокойно, я старый умудренный жизнью мужчина, который не будет реагировать на капающих ядом бюрократок, произнес: «Может, и пора. Поживем, увидим. Я сюда пришел не нотации слушать, а написать заявление об уходе по собственному желанию». Тетка скривила губы и, отвернувшись, дернула плечом. «Кто тебе мешает? Пиши. Где взять бумагу и перо?» «ПФ», задрала нос крокодиловна. «Обмельчал нынче капиталист. Пера и бумаги не имеет. Все с пролетариата содрать стремится». Я воздел очи к потолку, выдохнул и довольно резко подошел к столу. Упер кулаки в столешницу и навис над этой ехидной, как паровой молот над наковальней. С моего плеча свесился Кузя и оскалился. «Пролетарская вы моя!» — рявкнул я. «Учите матчасть. Капиталист — это частный собственник, владеющий материальными ресурсами, в том числе, средствами производства, и эксплуатирующий наемный труд. Маркса-то читали? Вообще, в газетах регулярно печатают, или вы в газеты рыбу только заворачиваете? Покажите пальцем, кого я заэксплуатировал, и где у меня хоть какие-то средства производства, а?» Кузя зашипел и злобно тявкнул. «Хам!» – завизжала кадровичка. «Убери свою ящерицу зубастую. Марксом он меня попрекать будет. Выискался умник. Выучили вас на свою задницу. Красных уголков вам наделали. Люся, дай ему бумагу и перо. Пусть пишет, что хочет». Люся, тетка чуть помоложе акулы, но с теми же крокодильями задатками, одернула жакет, встала из-за стола и, брезгливо взяв двумя пальцами одной руки лист бумаги, а второй – чернильницу, из которой торчало перо, продефилировала к столу для посетителей, небрежно швырнула все принесенное и молча вернулась на свое место. Я уселся за стол, потыкал пером в чернильницу и обнаружил, что она пуста. Не тратя времени на просьбы и пререкания, подошел и экспроприировал чернильницу крокодиловны. Та вдохнула, собираясь разразиться очередной тирадой, но возле ее стола в этот момент очутился дружок. Он уселся напротив визгуни и, вздыбив шерсть на загривке, сверлил ее взглядом. «Хам!» – прошипела она, почти не разжимая губ. А я вернулся за стол для посетителей и размашисто написал директору завода 40 Епифанову Матвею Александровичу заявление. «Я, Николаев Василий Степанович, рабочий кузнечного цеха, прошу уволить меня по собственному желанию, в связи с необходимостью освоения ресурсов, нужных для Родины и закрепленных за мной божественным правом». Дата, подпись. Коряво, конечно, для официального заявления, но вполне в духе времени. Тишина в кабинете стояла такая, что скрип моего пера, казалось, эхом отражался от стен. Тетки зарылись носами в кипы бумаг и делали вид, что усердно работают. Закончив писать, я вернул акуле чернильницу и положил перед ней листок. Она, скривив губы, долго пялилась в него, затем процедила сквозь зубы: «Иди, подписывай у начальника. Потом придешь, поставим печать». Поскольку дел в заводоуправлении до сего дня у меня не было, а при приеме на работу лично к начальнику отдела кадров меня не гоняли, и где находится его кабинет, я не знал. Но сообщать об этом никто не торопился, пришлось искать самому. Благо, располагался он на том же этаже. Когда я вошел, начальник, лысый дядька с толстыми губами и носом картошкой, тоже смерил меня презрительным взглядом и тоже сделал вид, что он усердно трудится на благо родного завода и, естественно, Родины. Какие-то листочки, по которым он скользил глазами, быстро перемещались из стопки в стопку, на некоторых карандашом ставились пометки. То, что это имитация бурной деятельности, я понял, когда начальник несколько раз перепутал стопки, переложил одни и те же документы сперва справа налево, а затем обратно. Спектакль этот мне надоел. Я подошел к столу, положил свое заявление перед мужиком и придержал листок рукой, не позволив сунуть его в одну из стопок. Тот поднял на меня глаза, скривил рот и сощурился. «Подпишите», — сказал я зло и решительно. Начальник взял мое заявление, демонстративно прокашлялся, словно собирался зачитать его вслух, и вальяжно откинулся на стуле. «Что ж, ознакомимся. Текс, и что я тут должен подписывать, ежели печати нет? В отделе кадров сказали, что сперва нужна ваша подпись. А разве я что-то сказал про отдел кадров? Отдел кадров ставит круглую печать, а я подпись ставлю в квадратной. Форма такая. И кто ее ставит, эту квадратную? В канцелярии ставит, у секретаря». И он швырнул мое заявление на стол с таким видом, будто я ему паскудную анонимку подсунул. Я скрипнул зубами, забрал бумагу и отправился искать канцелярию. Чтобы ускорить процесс, настроил слух и вскоре уловил треск пишущей машинки. Ориентируясь на него, зашагал по коридорам. Двигался я как бронированный крейсер с дружком в кильватере. Поэтому служащие, имевшие несчастье оказаться в этот момент в коридоре, уже не горели желанием продемонстрировать мне свое всеобщее фи, предпочитая прижаться к стеночке, а то и юркнуть в ближайшую дверь. Секретарша барабанила по клавишам, на меня глянула из-под лобья, но темп набора не сбавила, и останавливаться не собиралась. Но я был уже порядком взбешен, и не желал ждать, когда закончится демонстрация трудового рвения. Подойдя к столу, положил перед нею листы, для убедительности хлопнул ладонью по столу. «Я увольняюсь. Нужна квадратная печать». Размалеванные губежки скривились. «С какого числа или хрена?» — рявкнул я. «Мне в вашей бюрократии разбираться некогда. Ставь печать, и я пойду». Чтобы добавить моим словам убедительности, на стол, прямо на приказы и распоряжения, спрыгнул Кузя, а дружок лишил барышню возможности отступления, перекрыв выход из-за стола. Побледнев, то ли от гнева, то ли от страха, девица выдвинула ящик стола, сразу правильный, надо же, извлекла из него печать, помацала ею по чернильной подушечке и с грохотом треснула по бумажке, оставив на ней желанный оттиск. «Спасибо», — процедил я, выхватил заявление и гордо покинул кабинет в сопровождении своих питомцев. «Буржуй», — донеслось до меня из-за захлопнувшейся двери, но я уже не прислушивался и волю своим эмоциям старался не давать, а они, надо признать, уже приближались к точке кипения. Зашкаливающее раздражение рвалось наружу. «Что, черт возьми, происходит? И как такое, вообще, получается? Целый месяц ты, избранный, герой, рискнувший жизнью ради других, которого готовы заочно в партию принять, и принимают. И вдруг все переворачивается с ног на голову, и ты уже сволочь, стяжатель, единоличник и буржуй. Причем ровно за те самые деяния, которые ранее расхваливались и превозносились. И все это, из-за статейки в местной газетенке. И те, кто вчера рвался пожать твою руку, сегодня воротит нос, как от говна. Конъюнктурщики, мать их за ногу». До кабинета начальника отдела кадров я добрался очень вовремя. Буквально через полминуты я бы уже просто поцеловал замок. А так, застал его выходящим из двери. «Заявление подпишите», — потребовал я, перегораживая выход своей плечистой фигурой. «У меня совещание», — надулся начальник. «Приходите позже. Подписать заявление – секундное дело». Я все еще старался не повышать голос. «Или у вас тоже чернила засохли? Что засохли, у кого засохли? Ах ты, сопляк заносчивый. Пропусти», – я сказал. «У меня совещание. Уйди с дороги. Не заставляй меня применять силу». Он перешел на крик, но я не собирался сдаваться. «Подпись поставьте и идите на свое совещание. Никто вас дольше нужного держать не станет. С дороги уйди, саботажник. Я из-за тебя на совещание опаздываю. Ты производственный процесс сорвать хочешь-хочешь, гаденыш, хочешь. Я тебя, вражину, насквозь вижу». Начальник принялся орать. Он сжимал и разжимал кулаки, и от того, чтобы начать толкать меня в грудь, его удерживал только ощетинившийся рычащий волк, стоящий рядом со мной. «Да вы орете дольше, чем ставится эта закорючка». Он меня довел, и я тоже сорвался на крик. «Совещание я задерживаю, производственный процесс срываю, а ничего, что вчера из-за отсутствия должного руководства и коммуникации в Лакуне произошел инцидент, едва не повлекший за собой жертвы и реакцию системы, ничего, что я не имею возможности заняться настоящими делами, пока не закончу дела здесь, это не саботаж. Смотрите на него, деловой выискался, руководитель, мать ити, высшего звена, тварь ты продажная, Николаев. Предал и родной завод, и родную партию, которая тебе доверие оказала, и родную страну, и власть советскую за барыши, которые тебе не терпится с земель Лакуны заполучить. И ты мне тут инцидентами в нос не тычь. Я, слава богам, знаю, что почем. И очень жаль, что мы гниль твою раньше не разглядели и не выкорчевали. Потому как вон она разрослась до чего, из всех щелей лезет. За корючку тебе поставить, хрен тебе, а не подпись, мерзавец. Твое заявление, может, вообще в особом порядке рассматриваться будет. Понял, пусти. Наша перепалка не могла остаться незамеченной. На шум из кабинетов повылазили заводские управленцы. Минут через 10 я оказался в плотном кольце дружно осуждающих меня чиновников. Все орали, многие потрясали газетой, тыкали пальцем в статью. Я стойко держал оборону, за словом в карман не лез и за цензурой уже особо не следил. Дружок и Кузя были отличным сдерживающим фактором, явно спасшим меня от возможного рукоприкладства. Если б не они, то побить бы, я думаю, не побили, но под белые рученьки взяли бы и вон вывели. А мне до зарезу была нужна эта гребаная подпись. Начальник отдела кадров, кстати, улизнуть на совещании тоже не смог, поскольку в окружении оказался вместе со мной. Не исключено, что он уже пожалел о затеянном скандале. Он прекрасно понимал, что вышестоящее начальство на помощь ему не придет, даже из зала совещаний не выйдет. Высокое начальство, как правило, блюдет репутацию. Бедолага уже давно заткнулся и стоял, потирая вспотевшую шею. «Что здесь происходит?» — услышал я знакомый голос, с легкостью перекрывший гвалт. «Юхтин». Что ж, он тоже читал газету. Решительно пройдя сквозь мгновенно заткнувшуюся толпу, расступившуюся при его появлении, он подошел ко мне и протянул руку. «Василий, приветствую. Что случилось?» «Вот, Игнатий Петрович, пришел увольняться, потому что теперь должен заниматься освоением земель Лакуны. Да, моих земель, и я намерен принести моему государству максимум пользы. Работать, учитывая местные условия, как правильно заметил товарищ Ворон, работать самоотверженно. Я же коммунист, но после этой статьи злосчастной слушать меня никто не хочет. Каждый норовит ткнуть и оскорбить, уволиться по-нормальному, и то не дают. Из кабинета в кабинет гоняют, подпись на заявлении ставить не хотят, а в Лакуне тем временем черт знает, что происходит. Сложно там, сложно, страшно и террасы бесится. Во время моего монолога никто не проронил ни слова. Юхтин смотрел на меня спокойно и внимательно, и во взгляде его чувствовалась поддержка. Когда я закончил, он повернулся к участникам стихийного митинга. «Товарищи», — произнес он так зычно, словно стоял на трибуне, — «разве можем мы позволить себе раздор в наших рядах сейчас, когда вся страна смотрит на нас, сейчас, когда для восстановления и завода, и всего города так нужна сплоченность и, как все вы понимаете, ресурсы, те самые ресурсы, которые может дать нам Лакуна, кровью отвоеванная у террасов, те самые ресурсы, добычей которых будет заниматься, в частности, и товарищ Николаев, товарищ Николаев, коммунист, рабочий нашего завода и сын рабочего, товарищ Николаев, бесстрашно шагнувший в Лакуну, кишащую монстрами, и героически сражавшийся в бою, защищая наш город, защищая нас с вами. И я знаю Василия достаточно давно, чтобы уверенно заявить, он не перебежчик, не буржуй, не собственник и не предатель. Юхтин обвел собравшихся пылающим взором. Он искренний, честный и самоотверженный труженик, пламенный коммунист. А как же статья в газете? Спросите вы меня, и вот что я вам отвечу. Товарищ, написавший ее, не трудился вместе с Василием в одном цеху. Товарищ, написавший ее, не сражался плечом к плечу с Николаевым в тот день, когда на территорию завода ворвались террасы. Разве товарищ, написавший ее, разговаривал с Василием Степановичем? Он увидел ситуацию однобоко и поторопился, на волне непозволительных эмоций, выплеснуть свое мнение в статье, которая, как это ни печально, внушила это однобокое восприятие и вам. Я не хочу бросаться громкими словами, но статья эта, товарищи, несправедлива и вредна, потому что сеет раздор в рядах пролетариев и коммунистов. Это непозволительно в наше время. Что мы можем знать об этом товарище? Что он коммунист и ответственный работник? Каждый из нас – коммунист и ответственный работник. Скажите мне, разве вы никогда не совершали ошибок, будучи коммунистами и ответственными работниками? Совершали. И я совершал, и не боюсь признать это. Товарищ же не имел внимания и так-то, чтобы выслушать и оценить мнение Василия Степановича, проанализировать его предложение, возможно, считая его слишком юным для принятия самостоятельных решений такого масштаба. И это ошибка. Он не знает товарища Николаева так, как знаем его мы. Так можем ли мы, поддавшись поверхностному суждению стороннего человека, огульно осуждать своего соратника? Нет, не имеем права. Или вы настолько не верите сами себе, своему мнению? Если так, то какие же вы большевики? Значит, мы должны вступиться за товарища Николаева и отстоять его честное имя, отстоять достоинство рабочего, коммуниста, бойца, героя. Игнатий Петрович говорил так вдохновенно, что заслушались все, включая меня, дружка и Кузю. Я мысленно аплодировал его красноречию, а Лукард, невидимый никем, кроме меня, рукоплескал, кувыркаясь в воздухе. Юхтин же, добравшись до кульминации, глянул на всех еще более строго, даже осуждающе, и, понизив голос, сказал неожиданно буднично: «Поэтому сейчас, товарищи, заканчиваем митинг и возвращаемся к работе», подхватил ломанувшегося было прочь начальника отдела кадров под локоть и произнес тоном, не терпящим возражений: «Подпишите заявление об уходе товарищу Николаеву, это не займет много времени». Отвоевав необходимый росчерк и печать отдела кадров, я получил обходной лист, в который нужно было собрать подписи разного начальства помельче, подтверждающие, что на руках у меня нет никакого имущества, принадлежащего заводу, и вздохнул с облегчением. Юхтин сопровождал меня везде, и я был ему за это очень благодарен. Приближался обеденный перерыв. «Ты сейчас куда?» – спросил меня Игнатий Петрович. Глава 15. «Ты сейчас куда?» – спросил меня Игнатий Петрович. «Хочу заглянуть в цех, попрощаться с товарищами да повидаться с Макаром и Ваней. Я ж, как из лакуны вышел, много чего не усел. Все кругом, срочно да бегом. Сначала госпиталь, потом горисполком. Совестно, конечно, а что я поделаю?» Назвался груздем, полезай в кузов. «Верно. Ну, что ж, пойдем. Мне в ту же сторону. Потом, правда, отлучиться надо будет. Но ты дождись моего возвращения. Обходной лист надо будет отнести в заводоуправление и копию приказа об увольнении забрать. Ну, и поговорить с тобой я хочу». Я вскинул бровь, но вдаваться в подробности пока не стал. Разговор, видимо, предполагал солидную степень конфиденциальности. На подходе к цеху мы услышали шум, к профессиональному общению и трудовому процессу отношения явно не имевший. Игнатий Петрович остановился, прислушался. Шум становился все громче. Послышался грохот и глухие удары. Юхтин хлопнул себя по ляжкам. «Да пес те дерита, что за день?» Мы одновременно сорвались с места и помчались, что было духу. В цеху кипела драка. Над ее эпицентром то и дело взмывали пудовые кулаки малыша. Среди множества криков сложно было что-то разобрать, но неистовый рев моего друга время от времени заглушал все. «Я тебе покажу, вражина, не сметь про Васю». «Да я за Васю». Нетрудно было понять, что причина разборок – я, опять я, точнее, газетная статья обо мне. Те, кто поддержал мнение ее автора, похоже, позволили себе ряд нелицеприятных высказываний, и теперь малыш, Шкода и еще несколько наших общих приятелей защищали мои честь и достоинство. Наблюдая эту свалку, я совершенно растерялся. Юхтин же тигром подскочил к дерущимся и закричал: «Прекратить!» Как это ни странно, драка прекратилась моментально. Все остановились, тяжело дыша, стараясь не смотреть друг на друга. Множество взглядов скрестились на Игнатии Петровиче. «Вы что творите, сукины дети?» – ярился Юхтин. «Я не спрашиваю, почему вы устроили эту безобразную свару, кто начал и кто виноват. Я спрашиваю, что вы делаете вы, рабочие, пролетарии, представители господствующего класса советского государства, его опора. Вы, на кого возложена великая миссия строительства и укрепления государства новой формации, как вы можете что-то построить и что-то укрепить, если любая газетная статейка может посеять промеж вас такой раздор, если вместо того, чтобы спокойно и вдумчиво разобраться, поддержать товарища в трудную минуту, подставить ему плечо, вы пускаете в ход кулаки и идете друг на друга, стенка на стенку, мне стыдно за вас». Рабочие стояли, потупившись, как нашкодившие школяры. «Это малыш начал, наябедничал кто-то. А чего они про Васю брешут всякое?» — вскинулся мой друг. «Тихо». Юхтин одним словом погасил вновь вспыхнувший ропот. «Мне странно слушать вас. Вы готовы так легко отказаться от своего товарища, только потому, что что-то где-то прочитали. Значит, за то время, что он работал рядом с вами, вы ничего не узнали о нем и мнения своего не имеете? Тогда вы, плохие товарищи. Мы это нет, пробормотал кто-то. Вот он, стоит перед вами, продолжал Юхтин. Сейчас вы можете все прояснить, задать ему свои вопросы. И именно это надо было сделать, прежде чем швыряться обвинениями и оскорблениями. И спросим, донеслось из толпы. Да, пусть расскажет, пусть объяснит. Вася, скажи ты им, пробасил малыш. Я откашлялся. Братцы, сейчас расскажу все, как есть, а дальше, судить вам. В общем, вы знаете, что я попал в лакуну и бился там с тиросами. И я говорил, о своих похождениях, о битвах, о лакуне и ее обитателях. Кузя топтался на моем плече, работая наглядным пособием. Моя аудитория росла, со всех сторон к нашей группе подходили все новые рабочие, начался обеденный перерыв. Мужики вполне богатырского строения стояли, разинув рты. Оно и понятно, даже в мире, полном магии, обычная жизнь – это быт, тяжелая работа и серые будни. И даже недавние пришествия Тиросмигра, заставившие людей взяться за оружие для защиты от чего дома, постепенно отходило на второй план. А тут перед ними стоит пацан и словно старинную былину о нашествии монстров рассказывает. И невозможно усомниться, ибо, вот оно, божественное право, его за просто так не дают. А потом была битва, и меня туда тоже никто не звал. Но коль был в наличии боевой отряд прирученных тиросов, готовых биться, людей защищая, разве мог я поступить иначе, за горушкой спрятаться да в сторонке отсидеться, разве вы бы поступили по-другому? Вот и мы дрались. Глаза окружающих все больше светились одобрением и гордостью. Все-таки я был свой, рабочий, из цеха. Краем глаза я уловил кивок Юхтина, и вот уже после битвы с небес свалился здоровенный камень, на котором было написано, что мне передается во владение добрая четверть новой лакуны. А я разве мог я такое ожидать? Восклицательные и вопросительные знаки, и что мне теперь со всем этим делать? Так и передай государству, правительству видней, пусть со всем и разбирается, крикнул один из рабочих. Да я так и хотел, я в раздражении всплеснул рукой, но не получается. Нельзя так просто передать, божественное право не дает, чуть что не так выйдет, и может для всей страны быть беда великая. Мне в горисполкоме так и объяснили, не спеши, Николаев, ты теперь коммунист, и самых наитруднейших задач бояться не должен. Коль выпала тебе такая ноша, так и неси ее с честью, а не ищи, на кого бы спихнуть, а государство тебе всемерную помощь окажет. Да видать не всем понравилось, что с землями лакуны мне самому разбираться придется. Тут я добавил в голос ложку возмущения и щепотку паники. Представляете, мне, да землями управлять, была мысль всех послать, просто на завод вернуться, да совесть не позволяет. А как материалы лакуны окажутся необходимы для народного хозяйства, вот и решил, буду учиться, слушать старших товарищей, и принесет эта лакуна много хорошего для всего советского народа. Рубанув рукой воздух, закончил я. А что ж тогда в газете нашей пишут? Глухой голос звучал возмущенно, но я понимал, что возмущение это адресовано уже не мне. Не знаю, товарищи. Вот, Игнатий Петрович говорит, что это кто-то ошибся, не разобрался в ситуации. Ну, пусть. Главное, чтоб эти нападки работе не мешали. А я для всех пользы хочу. Для каждого из вас, для всего города и для всего государства. Ну, вот так как-то. Я замолчал. Давненько не приходилось выдавать на публику столь длинные монологи. Мои товарищи тоже молчали. Вдруг в тишине послышался звонкий всхлип. Малыш шмыгнул носом и утер кулачищем навернувшуюся слезу. Потом они вместе со Шкодой ринулись ко мне и крепко обняли. И цех разом загудел. Придвигались, хлопали по плечу, жали руку, отходя, активно обсуждали произошедшее, даже пару раз проскальзывали мысль пойти в дирекцию добиваться справедливости для Василия, а то и в газетенку нагрянуть всем скопом, чтоб эти бумагоморатели держали ответ перед народом. Ну, теперь-то все понятно. Вот ведь, знать бы раньше. А мы вам говорили, мы говорили. Подпрыгивал Шкода. Наш человек, наш, наш. И вовсе не надо обращать внимание на то, что пишут всякие уроды. Позже мы сидели с Макаром и Ваней рядышком, обеденный перерыв продолжался, и я, заглянув в свою сумку, извлек из нее сверток, собранный мамой. Вкуснятины она положила от души, как знала. Я ж не думал, что проваландаюсь до самого обеда. Деликатесы порядком украсили нашу неспешную беседу. Друзьям я рассказал о своих похождениях подробнее. Кроме того, естественно, какой у меня фамильяр, и кем с его помощью я стал. Поведал о знакомстве с другим избранным и посещении лакуны в поместье Канисов, о скандале в горисполкоме и мерзком москвиче, о том, как меня обрабатывал Ворон, о встрече с Токаревым и инциденте в Лакуне. Парни слушали меня, раскрыв рты, иногда даже жевать забывали. А я продолжал, пока не подобрался к самому важному. В общем, ребята, придется очень-очень много работать. И самое главное, не справиться мне в одиночку. Команда нужна будет очень сплоченная. Люди, которые могут доверять друг другу, как самому себе. Я буду рад, если вы согласитесь поддержать меня. И сразу скажу, просто не будет. Из завода придется уйти. И, возможно, много плохого о себе услышать. Думаю, то, что сегодня в газете напечатали, это только цветочки. А печатать еще будут, это уж будьте уверены. Но тут уж вы будете точно знать, что правда, а что нет. Не просто из первых рук, изнутри. Вот такой расклад, братцы, и я зову вас с собой. Не прошу ответить сразу сейчас. Подумайте, хорошенько подумайте. На мое плечо легла ладонь малыша, а Шкода дурашливо ткнул меня кулачком в грудь. О чем речь, Вася, конечно, мы с тобой. И получилось так, что с завода я возвращался в приподнятом настроении. Удар прессы, конечно, был внезапный и болезненный. Однако публичному человеку 21 века не привыкать, сколько помоев могут вылить на голову всевозможные СМИ. В этой ситуации меня больше поразило то, какой вес, нет, не так, какой вес имеет нынче печатное слово. Многие люди буквально считают, что слово это несет абсолютную истину, и газетные буквы врать не могут. Хотя, в моей прошлой жизни люди точно так же массово верили во всякую чепуху. И если все так, надо брать это грозное оружие в свои руки. А как, городскую газету дрессировать или свою основать? Но это дело не одного дня, и не первостепенное. Но взять на заметку стоит. Потом мои мысли перетекли на разговор с Юхтиным. Разговор у нас произошел серьезный и неоднозначный. Сам не заметил, как ноги понесли меня привычной дорогой. Так тому и быть, пронеслось в голове, и я решил сделать небольшой ностальгический крюк, бросить прощальный взгляд на дом, в котором жил последние несколько лет. Дружок дисциплинированно семенил сзади. Он вообще сегодня молодец. Всю эпопею на заводе вел себя, несмотря на свои размеры, максимально сдержанно и представительно. Держал лицо, пардон, морду кирпичом, создавая образ солидный, никак не агрессивный, но опасный. В отличие от того же Кузьмы, который с удовольствием шипел и скалился на всех, кто ему не нравился. И стратегия эта была полностью верной. Мне еще обвинений в незаконном или чрезмерном применении волкоклыкового оружия в черте города от этих бюрократов не хватало. Рычание же маленького милого пушистика к делу не припишешь. А вот если бы я пустил в ход дружка, уверен, уже к вечеру в тираже городской газеты на самой первой полосе красовалась бы новая статья о бывшем рабочем, растерявшим весь моральный облик и устраивающим беспорядки, натравливая на своих бывших товарищей свору ужасных чудовищ. Не подскажите, в какой стороне ближайший колодец? Вырвал меня из раздумий мягкий, с легким акцентом, голос. Подобное произношение не раз приходилось слышать в порту, когда мы с мамой приходили провожать Григория, уходящего в рейсы. В командах было много матросов из Персии, неплохо говорящих по-русски. Подняв глаза, я увидел пятерку смуглых, изгвозданных в саже работников, разбирающих полуразрушенный дом. Рядом стоял побитый жизнью грузовичок, наполненный прогоревшими досками и бревнами. Видимо, кто-то решил употребить деревянный неликвид для отопления, или еще куда его пристроить. Вот бедолаги, невольно подумалось мне, наверняка, застряли здесь из-за сияния грез, когда все рейсы были отменены, и на родину стало не попасть. Вот и мыкаются. Впрочем, не стоит строить версий. Новогерканск, портовый город, тут испокон веков и китайцы живут, и персы. Да, конечно, туда вам надо. Я машинально ткнул рукой в сторону соседнего двора. Премного вам благодарны, слегка поклонился говорящий, тогда как его товарищи, подхватив в руки вязанки каких-то реек, двинули мимо меня в указанном направлении. Да ни за что, улыбнулся я. Прошу прощения, снова окликнул меня тот же голос. Вы очень похожи на Василия Николаева. Да, я удивленно вернул внимание говорившему. Берегись. В следующее мгновение в мозг ввинтился крик Лукарда, а парочка идущих первыми лиц рабочей арабской наружности поравнялись с дружком и резкими, нет, я бы даже сказал, молниеносными, даже с точки зрения косящего под гигантского волка метаморфа, движениями подрезали тому лапы и отсекли голову. Еще миг, и прыгнувший на ближайшего противника Кузьма взорвался множеством мелких кусочков, попав под заклинание, состоящее из клубка мелких, хаотично движущихся воздушных лезвий. «Ах, вы ж, собственно, от неожиданности толком ничего не сказать, не сделать я не успел, ибо стоило мне приподнять руки с намерением дать отпор, как я тут же их лишился». Сделал это все тот же улыбавшийся мне ранее араб, молниеносным движением выхвативший из складок своего халата пару сабель, аналогом которых мгновением раньше обезглавили дружка. «Писец котенку», пронеслось в голове, пока я провожал взглядом падающие на землю руки. Почувствовал, как Алукард, не дождавшись от меня адекватной реакции, перехватывает управление над ногами и резко отпрыгивает от неприятеля, буквально на миллиметры минуя вновь засвистевшую сталь. Собравшись с духом, я, наконец, вступил в бой и навел одну из рук, точнее, то, что от нее осталось, в сторону врага. Разряд. В противника устремилась молния. Оказалась она, правда, куда слабее моих ожиданий. Разумеется, усиливающий мою электромагию фульгур был вмонтирован преимущественно в запястье, которое сейчас валялось в пыли. А потому, хоть противника и скрутило дугой, фатальных повреждений ему не нанесло. «Магриб!» — раздался командный окрик ранее столь обходительного мужчины, а в следующее мгновение со стороны покрошившего кузю мага в меня полетело целое облако заклинаний мясорубок. «Уворот! Еще ува!» «Рот! Удар молнией! Еще уворот! Ранение!» «Уворот! Еще ранение!» «Итог! Я на земле, вместо ног, кровавая бахрома, которую мне быстро подровняли, заодно укоротив и верхние конечности, видимо, от греха подальше». Возможности вступить в переговоры или даже закричать тоже не наблюдалось. В самом начале сражения, нас накрыло какое-то поле, не дающее мне позвать даже гипотетическую помощь, а после, ловким движением сабля разжала мне зубы и отсекла язык, после чего противник деловито выколол мне оба глаза. «Спасибо хоть, что не оскопили, уроды», — мысленно прошипел я. «Все готово, господин», — подал голос один из напавших. «Хорошо. Грузите тело, заметайте следы и отправляемся. Махмуд, передай остальным группам, цель у нас, пусть возвращаются». Потом мне прижгли раны и, подхватив за грудки тушку, закинули в кузов, заложив сверху досками и прикрыв брезентом. Не поленились свалить все компрометирующие их обрубки в канаву, основательно засыпав землей и углями. Машина тронулась. «Охренеть!» – протянула Лукард. «И не говори», – выдохнул я в ответ. «Василий Степанович Николаев. 21 уровень, 3 ранг, тело, 69, 105, разум, 49, магия, 35, свободные очки характеристик, 3, фамильяр, Алукард, дар магии, отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида, так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки. Трансформация метаморфизм. Посмотреть шаблоны. Склонность к магии молнии, и ранг. Склонность к магии растений, и ранг. Склонность к магии земли, и ранг. Эффекты. Проклятие голода, 4 ранг. Регенерация гидры, и ранг. Достижения. Творец новой жизни. Давид, и ранг. Мазохист, и ранг. В погоне за силой вы готовы терпеть адскую боль. Болевой порог повышен. Эксперимент, и ранг. Вы приняли участие в эксперименте, который с большой вероятностью должен был закончиться смертью. Характеристика тела увеличена на 3. Выживаемость в экстремальных условиях увеличена. Обладатель божественного права, вы внесли большой вклад в защиту людей от террасов. Заработано баллов защиты. 371-783. Боги не оставили сие достижение без награды и своей властью закрепили за вами и вашими потомками право владеть землей в Террасмигра. Временное снижение значения характеристики тела обусловлено возвратом человеческой формы, подготовленной для прохождения обследования в госпитале. Глава 16. Лежу, трясусь, мощеная булыжником мостовая. Это вам не асфальт, сверху закидан хламом. Кто-то из этих гадов уселся на меня сверху. Слушаю, как недовольно бормочет Алукард. Чего ворчишь? Поинтересовался я у напарника. Зря мы на выходе из лакуны расслабились. Ох, зря. Ни тебе серьезной защиты, ни контроля окружения. Нельзя так, ни при каких условиях. Ты вообще оружие дома оставлять начал? Отозвался фамильяр. Так к ношению оружия могли быть претензии. Зачем нам лишние проблемы? Ты избранный. Еще и божественным правом осенен. В бою оружие добыл. Я, конечно, современных законов не знаю, но вряд ли тебе за ношение тех трофеев что-нибудь бы предъявили. Я лишь мысленно плечами пожал, но памятку себе сделал вопрос сей действительно уточнить, а еще должен отметить основательность наших захватчиков. Помимо отсечения конечностей тебя еще парализовали, усыпить постарались, хотя это не особо удалось. Мозг ныне играет в твоем мыслительном процессе не сказать, чтоб ключевую роль. Даже не знаю, расценивать ли это как обвинение меня в тупости. Вот любишь ты перебивать. Надулся гигеровский колобок. Все, все, молчу. Напарник подозрительно на меня посмотрел, после чего продолжил. Так вот, помимо усыпления, тебя еще и парализовали. И это у них все получилось весьма качественно. Даже метаморфизм частично блокировался. Нужно будет, кстати, подумать, как подобное предотвратить в будущем. Пофиг сейчас на будущее. Ты эффект паралича убрать можешь? Всполошился я, отчетливо ощущая, как мой мысленный голос дает петуха. А кому бы новость о блокировке его базовых способностей по душе пришлась? Аж холодом повеяло. До этого я ситуацию воспринимал снисходительно. Ну, покромсали, ну, везут куда. С учетом возможностей метаморфа все это не так уж и опасно, ведь я в любой момент могу перевернуть шахматную доску и сыграть в новую игру по своим правилам. А тут, я попробовал морфировать свое тело, не делал этого раньше, чтоб внимание не привлекать, и напрягся еще сильнее. Сигнал приказ на изменение проходил, но организм на него практически не отозвался. Спокойно, спокойно, выдохни. Оскалился Алукард. Все это поправимо, только время нужно. И сколько? Так, движемся спокойно, а врала нет. Часа за два подберу ключик к этой гадости. Пока Алукард настраивал и допиливал мой организм под новые токсичные реалии, я думал, параллельно прислушиваясь к окружающей нас действительности. Уши то были целы. Алукард, а настолько жесткий захват, это вообще нормально? Мои мысли плавно сместились в сторону инвентаризации потерь. Если по существу, травмы оказались минимальны. Нас только лишь порубали, не считая прижигания конечностей. Пусть руки и ноги были временно утеряны, но ключевым словом тут было именно временно. Конечности мои как раз сейчас копошились на обочине, сливаясь в единый самоходный модуль, как и Кузя с дружком. От ребят, кстати, буквально разило раздражением и неудовлетворением из-за отпущенной добычи и желанием ринуться вперед за обидчиками. Они ведь легко могли устроить нападающим похохотать, только вот все усложнял мой приказ при посторонних не регенерировать. Но стоило им оказаться в канаве, вдали от любопытных глаз, на полное восстановление понадобилось пара минут, и большая часть времени была отдана Кузьме. Тот ведь никогда в авангард сражений не лез и таких серьезных ранений не получал, отчего, оказавшись нашинкованным мелкой соломкой, изрядно опешил, поэтому так долго и собирался. Вот дружок восстановил себя буквально за считанные секунды. Сказались полтора месяца опыта бытия боевым метаморфом, за которые ему что только не отгрызали, сжигали, дробили, расщепляли и т.д. Нужно и подчеркнуть. Ну, фамильяр прикрыл глаз, что-то вспоминая. Это, конечно, не повсеместная практика, но и чего-то экстраординарного в подобном нет. Обычно, по крайней мере так было раньше, подобные почести достаются более высокоранговым противникам, но бывают и исключения. При попытках пленить тех же вампиров только так и поступали. Поймав мой удивленный взгляд, Алукард оскалился. «Ты иногда забываешь, что этот мир, не чета твоему прошлому, тут балом правит магия. Мало ли какие у высокоуровневого мага или воина могут быть тузы в рукаве, кому нужны лишние проблемы со внезапно освободившимся пленником или заложником. Да собственно, взять хоть нас, наглядный тому пример. Нас покромсали, а боеспособность мы уже почти восстановили. Так что наши пленители еще и не добдели. Нужно было еще на что-нибудь раскошелиться, какой-нибудь стазис-артефакт раздобыть, чтоб наверняка, а лучше сразу одну только голову в такой запихнуть. Хотя, напарник нахмурился, еще что-то припоминая, нет, если мы им нужны живыми, это риск, и риск неоправданный. Но в любом случае, нужно сказать спасибо похитителям, что они нас недооценили. Вот уж спасибо, а что такого? При наличии навыков или средств отрастить конечности, вполне доступная операция, отстраненно пробормотал Алукард. А теперь не отвлекай меня, если хочешь, чтоб я вывел из твоего организма остатки отравы. Мешать напарнику я не стал и сосредоточился на внешнем мире. К сожалению, при посещении госпиталя мы привели тело в максимально приближенную к обычному человеку форму. Алукард тогда, конечно, ворчал, что часть улучшений можно было бы и оставить, Их вполне можно будет списать на индивидуальные особенности избранного. Но я отказался, ибо был уверен, чем больше у меня будет отличий, тем активнее медики будут за меня держаться, да и лишних вопросов при прохождении комиссии это могло бы добавить. Увы, сейчас, пока напарник трудился над восстановлением метаморфизма, то решение вылилось в ограниченность восприятия. Ни тебе возможности осязать окружающее пространство с помощью эхолокаций, ни других экстраординарных способностей. Так что в текущем путешествии туроператором, расчленяющий Ближневосточный экспресс, пришлось полагаться только на очень хороший слух. И тут я обнаружил, что вполне могу отслеживать направление моего движения относительно отрубленных конечностей. Суммируя данную информацию с обрывками разговоров, сделал вывод, что везут меня куда-то в сторону восточного района, что по первости вызвало у меня короткое замыкание, поскольку двигались мы явно на запад. Но память быстро подсказала, что прозванный в народе восточным район Новогерканска – это самая западная часть города. Такой вот парадокс. Так уж исторически сложилось, что именно в этом месте селились купцы и специалисты, прибывающие из Персии, Индии, Османской империи и иных стран Азии, и даже свой Китай-городок имеется. Очередную волну рассуждений прервал свисток городового. «Стой, стой, тормози!» – раздался незнакомый голос. «Тормози!» – я сказал. «Будьте готовы!» – тихо скомандовал лидер похитителей и, выйдя из машины, направился в сторону говорящего. «Что-то случилось, командир!» Пока главарь общался, его подчиненные все замерли, придвинув поближе оружие. Сидящий на мне сдвинулся, чтобы в случае чего быстрее выдернуть меня из кучи угля. Проезд закрыт. Дальше по улице здание обвалилось. Рухнуло прямо на мостовую. «Теперь людей в завалах ищут», — сообщил остановивший машину голос. «Как же так?» В опешившем голосе бандита я определенно различил нотки облегчения. «Да так», — раздраженно отмахнулся страж порядка. «Нагнали в город рабочих из тьму таракани, вот и результат. Велись ремонтные работы. Так один умник решил подправить пробитую террасом стену. В итоге напортачил и снес несущую конструкцию. Вот дом и обрушился прямо на улицу. Ишь ты, дела, дела!» — вполне искренне выразил озабоченность похититель, уверен, еще и головой покачал. «Что творится, много народа побило. Уже 7 достали. Сколько еще там, боги его знают. Все, что могли, сразу, уже сделали», — хмыкнул словоохотливый блюститель порядка. «Эти вон, чья бригада под обвал попала, своих вытащить попытались, так еще 2 завалило. Тут мы за армейскими магами послали. Благо, их сейчас в городе тьма, должны уже с минуты на минуту прибыть, и солдат с собой в помощь прихватит». И точно, настроив слух, я уловил, как в нескольких кварталах от нас маршируют 1-1.5 человек. Так что, если вам не к спеху, с магами дорогу откроют минут за 30. А если торопитесь, то возвращайтесь, придется вам крюк делать. Вон там есть объезд. Спасибо. Мы и впрямь поедем. Предводитель похитителей явно не был в восторге от перспективы встретиться с армейскими магами. Мы и так задержались, пока уголь собирали. Если и тут застрянем, бригадир точно ругаться будет. И так до ночи разгружать придется. Ну, как знаете, страж порядка уже потерял интерес к собеседнику. Тогда всего хорошего. И вам. Да сопутствует успех вашим делам, — ответил араб и поспешил в машину. «Расул, ну, что там?» — шепотом поинтересовался водитель. За время разговора он весь извелся, не зная, за что хвататься. Педаль ли пол давить, оружие ли хватать и выпрыгивать из кабины. Ближе к мосту обвал, вот проезд и перекрыли. Ходу, ходу, быстрее, давай к следующему мосту. Сейчас сюда маги армейские нагрянут, и не приведи Всевышний, кто-то из них окажется достаточно чутким и заинтересуется, что это в машине рабочих 3 одаренных делает. Понял. Водитель кивнул и принялся разворачиваться. Дальнейшая поездка прошла без каких-либо происшествий. Через час, примерно, Алукард разобрался с парализацией, и мы начали активно, пока без видимых внешних изменений, только сформировал по паре крохотных, но вполне функциональных глаз на мочке каждого уха, перестраивать и укреплять мой организм. Появилась возможность сбежать и затеряться где-нибудь в переулках. Тем более, как я слышал, сам лично никогда тут не бывал, добрая часть восточного района, те еще трущобы и лабиринты, скрыться в которых с нашими способностями проблемой не станет. Вот только оставлять в живых тех, кто может потом раструбить, что Николаев способен перебороть обездвиживание и слинять после обрубания всех конечностей, как-то не хотелось. Да и судя по обмолвкам, Убивать меня сразу никто не собирался, а передача моей тушки таинственным заказчикам должна состояться только завтра к вечеру, так что время на разведку обстановки и принятие взвешенных решений у меня имелось. Еще через час поездка подошла к концу. Парочка похитителей осталась разгружать уголь, а оставшаяся тройка подхватила меня и куда-то потащила. Вошли в полуразрушенный дом, спустились в подвал, оттуда, в подземный тоннель. И вот я оказался на каком-то подземном складе. Низкое, меньше 2 метров в высоту помещение, вокруг ящики и бочки, стоящие вдоль стен, и десяток суетящихся человек. Так, значит, это и есть наш билет на волю. К нам приблизился высокий, широкоплечий мужчина с аккуратной бородкой. Главарь, больше на богатыря походит, а не на бандита. Маг земли, 4-й ранг, развел щупальца в стороны Алукард. Истинно так, Алькаид, моя тушка была протянута шефу для дальнейшего осмотра. Проблемы, неожиданности при захвате или при возвращении, ничего, что требовало бы вашего внимания, господин. Цель оказалась на удивление беспечной. Захват удалось осуществить за 3 удара сердца, и звери его проблем не принесли. Что странно, с учетом того, что он месяц смог выжить в лакуне, уничтожая тиросов. Расслабился, как вернулся в город. Пожал плечами вожак. Все они, герои, такие. А этот, молоко на губах не обсохло, а урвал такую великую силу. В голосе у мужчины явно проскальзывали и зависть, и злая жадность. Как бы он мечтал заполучить ту силу, что волею судеб мне досталось, но понимал, пусть меня к нему притащили и чуть ли не под ноги кинули, но забрать самое дорогое мое сокровище он не в состоянии. Ладно, введите ему новую порцию снотворного, заприте в сундуке и идите готовиться. Мало времени у нас, будет сделано. Мне вкололи очередную дрянь, проверять устойчивость к составу не пришлось, мы просто изолировали введенную жидкость. Инородную субстанцию закапсулировали, а после выплюнули из организма при первой же возможности. Тем временем меня без церемоний, словно мешок с картошкой, запихнули в какой-то ящик, и замок сверху навесили. «Пора», — поинтересовался Алукард, когда наружные звуки стихли, видимо, перетаскали все, что планировали. «Да, поехали». Я сосредоточился и направил щупальцевидную конечность к заранее найденной щели. Со стороны, один из подземных складов банды «Песчаные». Крышка одного из ящиков скрипнула, из щели показалось щупальце-усик, принявшееся споро ощупывать деревянную поверхность, пока не наткнулась на замок. Буквально минута, и замок поддался, крышка зачарованного на магическую изоляцию сундука распахнулась. Вот она, свобода. Прошипело в общем, очень тихо произнесло тощее шестилапое матово-черное существо. Огляделось по сторонам дюжиной несимметричных глаз, аккуратно закрыло покинутый ящик и, ловко подпрыгнув, прилипла к потолку, на секунду замерла, словно принюхиваясь, и бодро заскользила в направлении одного из выходов. Казармы песчаных, вот как знал, не нужно было связываться с этим беглым аристократическим ублюдком, цедил сквозь зубы один из бригадиров, проверяя, все ли он взял с собой. Если бы не он, разве пришлось бы нам бежать из города? Таково было решение Алькаида, пожал плечами его приятель, занимающийся теми же сборами. «Да, знаю, знаю, но мы уже потеряли 13 человек, а еще 2 пришлось прикончить мне самому, когда они сговорились на нас донести. Зато на этом деле мы очень и очень хорошо обогатились, а потом пришел заказ на избранного, и никто, кроме Алькаида, не знает, от кого он. Зато все в курсе, что наше, с языка было готово сорваться слово «бегство», недостойное настоящих мужчин, но в отличие от своего приятеля, второй бандит был осмотрительным в словах, даже когда его не видело начальство. ХММ отход, без связей, полученных при последнем заказе, был бы невозможен. Кто-то нам предоставил место на иностранном корабле, да чтоб вывести все имущество. Считай, это уже не отступление, а переезд. При таких обстоятельствах мы в любом портовом городе закрепиться сможем. Да, да, а Всевышний, но, послушай, чует мое сердце, все оно того не стоило. Сплюнул себе под ноги бригадир. «Ладно, пойду обойду посты, присмотрю за молодыми, и заодно заберу, наконец, припрятанную в одном из туннелей заначку на черный день, который, считай, что и настал». Проходя по одному из подземных коридоров, мужчина оглянулся, быстро свернул в один из отнорков и стал сноровисто выковыривать один из кирпичей у самого пола. Вскоре при свете тусклой лампы под потолком показался холстяной мешочек, подброшенный на ладони. Мешочек маняще звякнул. «Иди к папочке», с нежностью, словно любимому чаду, проговорил бандит, аккуратно пряча за пазуху свое сокровище, и вдруг резко замер и стал озираться. Ему показалось, что на него кто-то пристально смотрит из сумрака. Рука его отпустила заветный мешочек и плавно потянула из-за пояса кинжал. Если за ним действительно кто-то увязался, придется его тут же и кончать. Иначе, как объяснять Аль-Каиду, откуда взялось золото в 300 имперских рублей? Бригадир осторожно высунулся из своего отнорка. Точно, в паре метров от него стоял паренек, которого он сам же и привел в банду всего 3 месяца назад. Как же его звали? А, неважно. Важно то, что тот попытался открыть рот. То ли как-то оправдаться хотел, то ли закричать. Удар. Да не лезвием. Сориентировавшись, мужчина перехватил нож так, чтоб попасть рукоятью точно в висок. Раз и готов, и никакой крови. Не серчай на меня. Оскалился бандит, подхватывая бездыханное тело и втягивая его в отнорок. Но о том, что ты тут увидел, никто не должен был знать. Полностью с тобой согласен, спокойно сказал паренек, железной хваткой вцепившийся в его руки. Придумать достойный ответ мужчина не успел, лишь с паникой в глазах смотрел, как лицо паренька разошлось вертикально на 2 зубастые половинки, которые начали неторопливо придвигаться. Глава 17. Хорошо иметь дело с нечистыми на руку гражданами. Довольно посвистывая, я вышагивал по местным катакомбам. Ну как, я? По катакомбам брел молодой измазанный кровью арабчонок. Пришлось выбрать образ бедолаги, поскольку без рук и ног примерить личины других местных для меня затруднительно, слишком крупные. Ну, можно было, конечно, в темпе вальса переварить и ассимилировать чужую плоть, но у такого метода был недостаток. Это как протез, и сила не та, и чувствительность, и способность морфировать. Короче, практика показала, что любовно выращенное свое мясцо лучше по всем показателям. Если, конечно, не рассматривать возможность сожрать кого-нибудь на ранг, а лучше 2 выше тебя. Там есть варианты, дополнил мои рассуждения Лукард. Давай с теорией попозже. Сейчас суть в том, что по габаритам мне больше всего подошел именно этот щуплый паренек. К тому же выяснилось, что в банде он новичок, эдакий мальчик на побегушках. В общем, все видели, все знали, но хорошо знакомы не были. Идеально в моем случае. Но вернемся к опросу о людях с нечестными ладошками. Я взвесил в руке одолженную у одного из бандитов торбу, наполненную ныне всевозможными материальными ценностями. А дело в том, что потрошить свою заначку отправился далеко не один головорез. И резать их мне было не только удобно, поодиночке то, да в темных укромных уголках, но еще и материально приятно. Рецепт был универсален. Дожидаешься, пока очередной горе-конспиратор достанет свои нечестно нажитые сбережения. После чего, или прыжок с потолка, или хоррор-сценка с безобидным юношей и отгрызанием головы и прочим членовредительством, по ситуации. Дальше остается бережно упаковать награбленное. Я в какой-то момент себя персонажем компьютерной игры ощутил, находишь моба, убиваешь моба, собираешь выпавший из него лут, про опыт, капающий на каждого поверженного противника, вообще молчу. Все, можно искать следующего. Словом, не зачистка банды контрабандистов, а какой-то корейский гринд. На месте местного шефа я бы тут всем приказал карманы выворачивать. Подчиненные явно нагло его обворовывают. Фыркнул висящий над головой напарник.